Глава 3. Вся наша компания собралась вместе с Загирием в нашем номере гостиницы. Насколько я понял, по дороге из тюрьмы он сыграл далеко не последнюю роль в моем скором освобождении. Но теперь всех интересовало не мое освобождение, а то, чем я занимался в тюрьме с заключенными. «Понимаете?» – объяснял я. «Я был парией». Сверкающий все точно рассчитал. Либо мы бежим и нас начинают разыскивать все силы империи, либо соглашаемся на арест и там меня сажают к уголовникам. Именно поэтому арестован был только я и никто больше. Будь в камере со мной еще кто-нибудь из вас, все эти уголовники могли пытаться убивать нас до второго пришествия. Естественно, Марзофл был подкуплен, и именно он организовал, чтобы меня посадили не в камеру для дворян, а в обычную. «Скотина», – буркнул Загири. «Он клялся, что произошла ошибка и что он такого распоряжения не давал. Без него на подобное никто не решился бы. Однако обвинение в мою сторону было настолько смешное, что все должно было решиться в одну ночь. Для этого Марзофл через стражника передал одному заключенному, что его отпустят, если он организует дело воспитания рыцаря. Вы понимаете, о чем я?» «Но откуда ты все это узнал?» – удивленно поинтересовался Ролон. «Да тот заключенный мне все и рассказал». «Что?» – одновременно воскликнули Ролон, Загери, Муромец и Далила. «Ну да, мы с ним подружились, и он все рассказал. Кстати, весьма интересный человек». «Подожди», – Ролон затряс головой. «Ты подружился с человеком, которого подкупили для твоего убийства?» «Не верю». «Зря», – усмехнулась Далила. «Если не веришь, то что же ты здесь делаешь? Если я правильно помню, то некто здесь присутствующий пытался проделать нечто подобное 2 раза». Ролон недоумевающе потряс головой. «Все равно не понимаю. Мое поведение можно объяснить. Мой заказчик отказался от контракта». «Ну, его поведение тоже можно объяснить. Он полез на меня с ножом. Кажется, это была какая-то заточенная металлическая пластина. Самоделка, одним словом. Ну, я показал кое-что из того, чему научил меня Дрон. Это мой учитель», — пояснил я Загирию. «Потом обучил нескольким приемам. В общем, он согласился, что убивать меня не стоит. А потом я обучил заключенных новому виду спорта. Им же там скучно, а это какое-никакое, но развлечение». «Да уж», – Ролон как-то странно уставился на меня. «Кстати, я обещал помочь освободить этого человека. Насколько я понял, ему грозит либо крупный штраф, либо тюрьма. Думаю, я не обеднею от одного штрафа. А как вам удалось так быстро освободить меня?» «Думаю, для тебя не будет сюрпризом, если я скажу, что здесь большую роль сыграл Загирий», — ответила Далила. «Когда тебя увели, мы дождались Ролона, а тот, как только узнал, что случилось, сразу поднял крик». Она усмехнулась. «У него был опыт тюрьмы, и он прекрасно знал, какие порядки там. В общем, он заставил нас по-настоящему встревожиться. Мы поговорили с Мервиным и Ротобором». «С Ротобором? У вас есть дальсвязь с князем?» «Ну, в общем-то, да. Он дал нам ее перед тем, как мы отплыли, Энинг. Сам понимаешь, что тебе он тогда дать ее не мог. Так вот, они обещали помочь, и мы отправились к прокуратору. Там мы и встретили Загерия, который предложил идти сразу к верховному прокуратору. Однако до вечера нам ничего сделать не удалось. А утром нас неожиданно вызвали к императору». Далила усмехнулась и кивнула на Загерия. «Кое-кто был этим слегка удивлен». «Слегка? Да я был вообще не готов к такому». «Просто ты не очень хорошо знаком с Эннингом», – засмеялся эльф. «Знай ты его так, как я, то ничему бы не удивлялся». Кажется, император был не очень доволен тем, что его сегодня утром потревожили послы Амстера и Китежского княжества с протестами по поводу незаконного ареста благородного рыцаря, – продолжил рассказ Далила. «Здесь, кстати, оказался Загерий, который подтвердил ложность всех обвинений в твой адрес. В результате император велел нам всем проваливать к чертям и подписал приказ о твоем освобождении. По-моему, он был рад как можно скорее отделаться от нас и послов, которые стояли у него над душой. Потом, правда, нам пришлось потратить несколько часов, чтобы пройти разные инстанции для подтверждения императорского приказа. Бюрократия тут». Загерий в это время отправился отправился в тюрьму. Там он и узнал, что тебя по ошибке посадили не в ту камеру». «Мы уже и не думали застать тебя живым», – заговорил Илья Муромец. «Понятно, что это все была ловушка, но то, что мы застали в камере, это был сюрприз». «Эннинг», – неожиданно заговорил Эльвинг, – «тебя Нарнах вызывает». Он протягивал мне палочку дальсвязи. Я усмехнулся. Нарнах проявлял заботу о своем капиталовложении. «Слушаю, Вильен, кого ты еще ограбил?» «Эта шутка уже не смешна, Эннинг. Я слышал, что ты опять влез в неприятную ситуацию. Когда твои друзья связались со мной, то я, честно говоря, подумал, что на этом наше знакомство закончится. Пришлось срочно бежать к Мервину. Хорошо, что я был в этот момент в Амстере. Что там случилось у тебя?» Я рассказал. «Либиус Марзофл, говоришь?» «Понятно, почему он побледнел, когда ты сказал, что находишься по моим делам. Этот негодяй давно уже куплен мною с потрохами. Сейчас, значит, он решил на стороне подработать. Ну что ж, посмотрим, во сколько это ему встанет. Можешь забыть о нем». «Эннинг, ты слышишь?» – неожиданно вклинился другой голос, который я не сразу и узнал. «Мервин, это вы?» «Я, мальчик». «Если Мервин назвал меня так, то жди неприятностей. У меня противно засосало под ложечкой». «Что случилось?» – спросил я, страшась ответа. Мервин вздохнул. Его голос звучал как-то устало. «Мне только что сообщили, что Винер погиб». Я вспомнил маленького тщеславного и жизнерадостного предсказателя, к которому мы обратились за помощью в Амстере. Вспомнил его помощницу. «А Мириэль? С ней все в порядке?» «Ее не было в это время в шатре, так что ей повезло». «А как это случилось?» Я уже догадывался об ответе. «Люди Сверкающего. Они вошли к нему, когда около шатра уже не было людей. Там случайно проходил караул, и они услышали шум внутри. Когда они зашли, то там было трое человек и Винер. Эти трое бросились убегать, но один из них напоследок всадил предсказателю нож в сердце. Стражникам удалось догнать одного убегающего, но тот так сопротивлялся, что его пришлось убить. Один из стражников остался в шатре. Эннинг, Винер на секунду пришел в себя и сказал: «Передайте Эннингу, что я ничего им не сказал. Они ничего не узнали». Я почувствовал, как по щеке покатилась слезинка, но даже не сделал попытки, чтобы ее вытереть. Сначала Буйфар, теперь Винер. Кто будет следующим? Кто еще должен погибнуть, прежде чем мне удастся исправить свою ошибку? «Я все понял, Мервин, спасибо». «Эннинг, с тобой все в порядке?» «Все хорошо, спасибо. Конец связи». Даль связь выключилась, но я продолжал сидеть, тупо сжимая уже ненужную палочку в руке. Ко мне подошла Далила и обняла за плечи. «Это был твой друг?» «Нет, да, мы с ним всего один раз встречались. Это предсказатель. Именно он и направил меня в Константинополь». Сверкающий захотел узнать от него нашу цель, вот и... «Ай!» Говорить я не мог. Подошел Эльвин. «Прекрати! Винер был моим другом, но сейчас не время расклеиваться. Надо сделать так, чтобы его смерть не была напрасной. Закончи то, что начал. Проклятье на тебя! Да очнись же ты, слабак! Девчонка! Рыцарь трухлявый!» Эльф еще некоторое время упражнялся в красноречии, вспоминая все людские оскорбления, которые только знал. Загерий с некоторым испугом посматривал на эльфа. Никто не мог безнаказанно так разговаривать с рыцарем. «Ты закончил?» – поинтересовался я, когда эльф замолчал, исчерпав известное ему оскорбление. «Да! Что ты собираешься делать?» «Сначала скажу спасибо». «Ты прав. Винер не должен погибнуть зря. Винера жалко, но жизнь продолжается, как продолжилась она и после смерти Буефара». В комнате воцарилась тишина. Никто не хотел нарушать скорбное молчание. Но в этот момент раздался возмущенный вопль Леонора. «Это что же получается? Я оскорбил Эннинга, и меня наказали понижением жалования, даже плетьми грозили. А какой-то эльф при всех оскорбляет его гораздо сильнее, а его за это хвалят. Это называется справедливость?» Загерий, непосвященный в наши отношения, с недоумением уставился на мага. Илья Муромец с Ролоном тоже не совсем понимали, о чем речь. «Мы же с Роном, Далилой и эльфом уставились друг на друга. Первая не выдержала Далила. Она схватилась за живот и покатилась со смеху. Потом расхохотался Рон, а глядя на них, рассмеялся я и эльф. Через минуту уже смеялись все, кроме Леонора, который мрачно смотрел по сторонам. Рон же сквозь смех пытался что-то объяснить Муромцу, Ролону и Загерию. Кажется, это ему удалось, потому что смех зазвучал с удвоенной силой. В дверь заглянул испуганный слуга, но на него шикнули, и тот исчез. «Это действительно несправедливо», — наконец проговорил я. «Хорошо, что сказал». Я принял как можно более суровый вид. «Господин эльф!» Тот вытянулся в струнку, подражая стойке смирно. «Вы оскорбили рыцаря и должны быть наказаны. Какое жалование вы получаете сейчас?» «Никакого, господин рыцарь!» – отчеканил эльф, весело посматривая на меня. «Так вот, с этого дня будешь получать в 3 раза меньше!» «Слушаюсь! А почему в 3?» «А чтоб Леонор не завидовал, тебя я наказал сильнее, чем его!» Мы опять расхохотались. «Кстати», – заговорил Рон, – «самое главное мы не сказали. Пока взрослые бегали освобождать тебя, я обнаружил корабль с красным парусом. Все, как ты говорил!» Мой смех мгновенно оборвался. «Что ты обнаружил?» Рон растерянно посмотрел на меня. Он явно ожидал другой реакции на свое заявление. «Ну, ты же сказал тогда, чтобы мы искали корабль с алым парусом». «Так я прошелся по набережной. Сегодня этот корабль подошел к причалу. Его трудно было спутать. У него самый верхний парус был алого цвета. А что-то не так?» «Зачем ты вообще это сделал?» Далила нервно шагала из угла в угол. «Да я ж говорил, что мне надо было отвлечь внимание от настоящей цели поиска, и корабль с алым парусом – это первое, что взбрело мне на ум». «Но ты мог, по крайней мере, предупредить нас». «Не мог. В комнате было слишком много народу. К тому же я надеялся, что моя дезинформация отвлечет шпионов сверкающего». «Но это чушь! Почему ты вообще думал, что это сработает? Ведь шпионы могли ничего не узнать об этом!» «Но они узнали, и это сработало!» – успокаивающе заметил Ролон. «Лично я во всем этом вижу очень много положительного и очень мало отрицательного». «Ах так, значит мы бегали...» «Далила, успокойся, не сильно мы и бегали. К тому же Эннинг прав в том, что у нас не было времени на поиски этого корабля. Зато это показало нам, как близко находятся шпионы. И заметь, как быстро они отреагировали». «Я прошу прощения», – неожиданно заговорил Загирий. Все это время он молча сидел и внимательно слушал нашу беседу. «Вполне возможно, что все здесь сказанное меня не касается, но здесь слишком много разговоров о политике, шпионах и сверкающем. Темы эти отнюдь не те, на которые могут разговаривать обычные путешественники. Однако я думаю, что имею право поинтересоваться тем, что вообще происходит». «Какое право?» – возмутился Леонор. «Такое, что вы не попросили меня удаляться, а значит, вы все-таки доверяете мне до определенного момента». Глаза Ролона опасно блеснули, и я поспешно вмешался, опасаясь того, что тот может сказать или сделать. «Вы правы, но я не могу все рассказать вам. Могу только пообещать, что то, что мы делаем, никак не затрагивает интересов Византии». Я коротко рассказал о нашей миссии, немного подредактировав свой рассказ. Я ничего не стал говорить о двух мирах, об опасности соединения обоих под властью сверкающего. Сказал только, что мы ищем мага, способного противостоять магии сверкающего, и эти поиски привели нас в Константинополь. Сверкающий, зная о том, что мы действуем против него, но не зная цели нашего путешествия, стремится нам помешать. «У меня сложилось впечатление, что помешать он старается в основном тебе», – заметил Загирий. «Черт побери, Загирий оказался гораздо наблюдательнее, чем я думал. Просто здесь подвернулся я. На Днепре погиб один из наших спутников, теперь он постарался убрать меня». «Понятно. Ловить на лжи я тебя не буду, хотя уверен, что рассказал ты мне далеко не все. Я бы тебе поверил, но за несколько недель до вашего появления здесь агентурная сеть сверкающего неожиданно активизировалась. Более того, сюда было направлено несколько других агентов. Все это было сделано немного поспешно». Так, будто сверкающий был уверен, что мы никак не будем ему мешать. Эта его ошибка помогла проследить несколько связей и ликвидировать многие его шпионские сети. Я помню те масштабные рейды. Но все агенты уверяли, что против Византии они действовать не намеревались. Задания они не знали. Его должны были сообщить им позднее, но они явно кого-то ожидали. 3 дня назад оставшиеся на свободе агенты вдруг зашевелились. Они постарались взять под контроль все причалы и гостиницы. Так что здесь твой рассказ подтверждается. Да и их дальнейшие действия также указывают на то, что у вас ведется какая-то своя игра, затрагивающая Византию лишь косвенно. «Откуда у вас такие сведения о действиях вашей разведки?» – поинтересовался Ролон, подозрительно сверля глазами собеседника. «Насколько я знаю, вы с ней никак не должны быть связаны». Загери усмехнулся. «Сразу видно, что вы новичок в Константинополе. Здесь, если хочешь выжить, то поневоле научишься заводить нужные связи, никогда не зная, что и когда может пригодиться. А уж если вы действительно хотите прижать сверкающего, то можете рассчитывать на меня». «С чего это?» – осведомился Илья Муромец. «Слухами земля полнится. Он уж слишком обнаглел. Подкуп кочевников для вторжения в наши балканские владения, подстрекательство арабов для нападения на наши азиатские владения. Подозревают, что это именно он организовал секту отвергателей. Как видите, у меня есть причина помогать вам. Может, эти зажравшиеся бюрократы, окопавшиеся в императорском дворце, и не видят угрозы, но я человек военный. И привык полагаться на чувства. А я чувствую опасность. Боюсь, что скоро начнется война. И война большая. Сверкающий породил столько конфликтов своими действиями, что большой кризис неизбежен». «А вы проницательный человек, Загерий. Но с чего вы взяли, что будет война?» «Можешь мне не верить, милорд, но я чувствую это. Амстер снаряжает свои флоты и ведет активные переговоры с Китежем и Тевтонией. В Китеже значительную часть войск отводят к Балтике, где они собираются в гигантские лагеря. В Тевтонии тоже волнение среди баронов. Это тоже сообщил вам ваш друг?» «Кое-что он, но у меня есть и своя голова», – спокойно ответил Загерий Ролону, встретив его взгляд. «Хорошо, я принял решение. Может, вы действительно именно тот человек, который может сильно облегчить наши поиски?» Я посмотрел на Леонора. Тот пожал плечами. «Я установил защиту сразу же, как только мы вошли». Впервые я рассказал об истинной цели нашего путешествия. «Пир, значит», – задумчиво проговорил Загерий. «Кажется, слышал. Если хотите, я сейчас отправлюсь и все разузнаю, а потом сообщу вам сюда. Думаю, у меня это получится быстрее, чем у вас». «А почему мы должны вам верить?» – начал было Леонор. «Я же посмотрел на эльфа. Тот едва заметно кивнул». «Хорошо, мы будем ждать здесь». Я усмехнулся. «А задачам шпионов сверкающего?» Загерий кивнул. «В таком случае не будем медлить. Я отправляюсь немедленно». Гвардеец встал и вышел из комнаты. «Эннинг, ты уверен, что он не предатель?» – поинтересовался Ролон. Я пожал плечами. «Мне он нравится, я не чувствую от него угрозы, да и Эльвинг со мной согласен». «Вот как?» – Ролон посмотрел на эльфа. «Ну что ж, тогда хорошо. Но сидеть здесь тоже не имеет смысла. Вернее, сидеть всем. Пойду-ка я прогуляюсь». «Куда это ты?» – подозрительно покосилась на него Далила. Ролон рассмеялся. «О, меня подозревают в шпионаже. Как это мило! Госпожа, я не давал повода». «Хватит поясничать, Ролон-убийца! Почему ты вообще пошел с нами? Ты же ведь наемник. Что тебе сверкающий?» «Леди, наемники тоже люди, и у них тоже есть свои принципы. Сверкающая язва, и ее надо остановить. Вы пытаетесь это сделать, а я помогаю вам». «Ага, а кто пытался убить Эннинга?» Ролон мило улыбнулся. «Убивать – это моя профессия. Мне заплатили, я выполнил. К тому же тогда я еще не представлял всего, а ведь Эннинг не сердится на меня». «Ведь не сердишься, а, благородный рыцарь?» Я усмехнулся. «Если уж собрались на прогулку, то возьмите свое оружие». Я достал маленький арбалет Ролона, который отнял когда-то у него. Ролон рассмеялся. «Оставь себе на память, у меня есть еще». «Эннинг, но ты ведь не отпустишь его?» Далила была явно возмущена. «Отпущу. Если бы он хотел меня убить, то давно бы это сделал. У него была куча возможностей. К тому же он спас мне жизнь там, на Днепре». «Но может, он шпион? Сверкающий хочет узнать о нашей цели». Ему это узнать, конечно, интересно, но вовсе не обязательно. Он знает, что, убив меня, решает все свои проблемы. Узнать это любопытно, но устранить угрозу жизненно важно. Вряд ли он стал бы рисковать ради удовлетворения собственного любопытства. «Слишком высоко ты себя ценишь, Эннинг», – усмехнулся Ролон. «К сожалению, не я. Но, может, ты все-таки сообщишь, куда собрался?» «А это не секрет. В данный момент нам больше всего нужна информация. Причем она нам нужна жизненно. Где ее легче всего достать?» «Правильно, там, где находятся те, кто ее знают». «Какая гениальная мысль!» – восхитилась Далила. «А где они находятся?» – не обратил внимания на насмешку Ролон. «В корабле с алым парусом». «Ты туда собрался?» – изумился эльф. «Ты сумасшедший! Они же знают, что мы можем прийти и ждут нас!» «Они знают, что мы можем прийти, но они не знают, что мы знаем, что они ждут». «Чего?» – вытаращил глаза Рон. Ролон щелкнул его по носу. «Неважно, предоставьте все профессионалу». Ролон вышел из комнаты. Рон, обиженно засопев, потирал нос. «Профессионал!» – буркнул он. «А в Амстере не мог за собой слежку обнаружить. Ну и что делать нам?» «Ждать?» – пожал я плечами. «Что ж еще? Из гостиницы никому не выходить. А я, если не возражаете, посплю. В тюрьме это было как-то не очень удобно на соломе. Да и опасно там это было. Была вероятность не проснуться. Всем спокойной ночи. Вернее, дня». Я прошел в свою комнату, скинул верхнюю одежду и юркнул под одеяло. Блаженно потянулся. Сколько времени прошло с того дня, как я спал на настоящей постели в последний раз. Однако перед тем, как заснуть, я сжал палочку даль связи и вызвал Нарнаха. «Вильен». «Да, Эннинг?» «Слушай, надо бы позаботиться о Мириэль. После смерти Винера у нее ведь никого не осталось. Если можно, постарайся, чтобы она ни в чем не нуждалась». «Конечно, Эннинг», – усмехнулся Нарнах. «Я все сделаю». Связь отключилась, а через минуту я уже сладко спал. Разбудили меня громкие голоса за дверью комнаты. Один убеждал, что у него есть что-то важное для меня, а другой, что это важное вполне может и подождать. Я узнал голоса Ролона и Далилы. «Ролона? Значит, он вернулся?» Я поспешно вскочил с постели и натянул брюки. Нырнул в рубашку и толкнул дверь. «Ролон, ты вернулся! Что там?» «Ну вот, разбудил!» – недовольно заметила Далила. «У него нет ничего такого, что не может подождать, Эннинг. А вот тебе не мешало бы хорошенько выспаться?» «Если б я не выспался, то меня не разбудить, даже если бы по духам звенел большой колокол. Что-нибудь узнал, Ролон?» Тот усмехнулся. «Даже больше, чем что-нибудь. Во-первых, этот корабль принадлежит Сверкающему. Команда тоже целиком его. Насколько я понял, это один из тех кораблей, на котором сюда перебросили шпионов. Мы были правы. Они действительно установили наблюдение за всеми крупными гостиницами. Так они узнали и о поиске корабля с алым парусом. Вот и решили проявить инициативу. Насколько я понял, их штаб об этом не знает. Их план до примитивности прост. Мы появляемся на корабле, они хватают нас и доставляют на большой остров. Того гения, который придумал этот план, повышают в звании, дают награду и прочее. Ура, ура! Враг повержен, Сверкающий торжествует». «Значит, это их идея?» – поинтересовался я. «Целиком и полностью. И во-вторых, завтра или послезавтра сюда должен прибыть человек, который должен взять на себя руководство операцией. Его имя Арктер Бекстер». «Бекстер?» – удивленно переспросила Далила. «А ты его знаешь?» «Слышала. Ему около 60 сейчас. Его еще называют Старый Лис. Это очень опасный человек. Говорят, что никому еще не удалось его обмануть». «Значит, Сверкающий пошел со своего козырного туза», – задумчиво проговорил Ролон. «Эннинг, похоже, ты сильно достал нашего друга. Я слышал, что ему передали всю контрразведку и разведку. По сути, он теперь второй человек в государстве с единственной целью, какой, думаю, говорить не стоит». «И что нам делать?» – поинтересовался Эльвинг. Ролон таинственно усмехнулся. «Вот и я о том же подумал. Подумал и решил, что этот Бекстер может быть каким угодно гением, но он один ничего не сделает. А те идиоты, которые клюнули на ту чушь, которую сказал Эннинг, помогут нам остановить его. Ну или...» «А почему чушь?» – обиделся я. «А потому, что твоя история про корабль с алым парусом шита такими белыми нитками, что надо быть полным глупцом, чтобы в нее поверить. Ты упорно молчал о цели путешествия, а тут вдруг при всех проговариваешься». Я хотел было поспорить, но Ролон поднял руку. «Допустим, что тебя сажают в тюрьму, и тебе надо срочно сообщить об этом. Но даже в этом случае вся твоя история кажется подозрительной. Откуда должен приплыть корабль? Почему ориентир алый парус, а не его название? Что этот корабль должен делать по прибытии? Да здесь куча вопросов возникает. И если бы те, кто придумал эту ловушку, думали головой, то они должны были просто установить наблюдение за причалами. А если бы этот корабль появился, то только тогда они должны были действовать. Нет, появление корабля – это ловушка идиотов для других идиотов». «И что же ты сделал?» – поинтересовался я. «Ведь моя история все-таки сработала». «Это и есть наше счастье. А что я сделал?» «Естественно, попался в эту ловушку». «Естественно, попался», – едко заметила Далила. «Ведь ты сам сказал, что это ловушка для идиотов». Ролон поклонился ей. «Благодарю, госпожа, за скромную оценку моих способностей». «Кончайте ругаться», – встрял Муромец. «Так что ты сделал? У нас не так уж и много времени». «Я пошел на корабль и представился. Что ж еще?» «Ну ты нахал», – восхитился Муромец. «И что ж ты сказал?» «Ну, конечно, правду. Правда всегда лучше лжи. Я сказал, что они должны вывести отсюда в Амстер одного человека. Сегодня ночью они должны быть готовы покинуть порт. Мы все входим на корабль, а дальше, мол, они должны действовать по договоренности с Мервином». Капитан согласно покивал головой. «Да, мол, у меня есть такая договоренность. Я все знаю». Обещал ночью не опаздывать. Спросил, не нужна ли помощь. Я сказал, что нет. Нам необходимо время разыскать нужного человека, а потом мы присоединимся к ним. «И чем это нам поможет?» – недоумевающе спросил я. «А тем, что капитан отдал приказ сегодня к ночи всем исполнителям собраться на корабле. Там будет большая часть тех, кто сейчас занят нашей проблемой». «Но зачем он это сделал? Ему что, не хватает своей команды или он не доверяет ей?» «Все просто, Илюша. Зависть и ничего больше. Как я понял из подслушанного разговора, капитан терпеть не может Бекстера. Вот и хочет оставить его с носом. Именно за этим он и поставил на свой корабль алый парус. Именно он был главным здесь, пока не назначили Бекстера. Ему это не понравилось. Теперь он хочет добиться цели и оставить Бекстера с носом. Вот, мол, этот умник прибыл, а я уже все сделал». И отзывает он большую часть своих людей именно для того, чтобы Бекстер ничего не смог сделать и помешать его триумфу, если вдруг прибудет раньше. Ролон повернулся ко мне. «Я ведь еще не забыл, как вы, молодой человек, разобрались с агентурой Сверкающего в Амстере. Думаю, нашего друга Загерия заинтересует информация о том, где сегодня ночью произойдет собрание шпионов Сверкающего». «Что меня заинтересует?» – поинтересовался вошедший в это время Загерий. Ролон зло установился на Леонора. «Так-то работает твоя магическая защита. К нам может зайти кто угодно, а мы об этом узнаем только тогда, когда нам воткнут нож под ребра». Леонора дарил Ролона презрительным взглядом. «Потише ты. Я уже не учу тебя твоей профессии. Защита хорошо работает, а на Загерии она не сработала, потому что он был настроен на эту защиту». «Ладно, ладно», – поспешно вмешался я. «Вы узнали что-нибудь, Загерий?» «Конечно. Вот адрес». Он протянул мне свернутую бумажку. «Ваш пир оказался довольно известной личностью. Я новичок в городе, поэтому неудивительно, что я не сразу понял, о ком вы говорите. Так что мне будет интересно узнать, господин Ролон?» Ролон повторил о своих приключениях. Загерий от избытка чувств хлопнул себя по ноге. «Так говоришь, ночью большинство из этой братьи соберется на корабле с алым парусом? Великолепно! Пожалуй, мне будет что шепнуть одному моему другу. Так, сейчас около 8. Мне надо сейчас же отправляться. Пока найду его, пока соберутся силы, пока то да сё. В общем, пира вы найдете без меня. Адрес у вас есть, к тому же он живет недалеко. Сейчас выйдите на площадь Святого Августина, а там 2 дома по Зеленому проспекту». Загерий поспешно покинул комнату. «Странный тип», – проводил гвардейца подозрительным взглядом Ролон. «То он говорит, что у него здесь куча связей, то заявляет, что сам здесь недавно. Если он не врет, то как ему удалось в такой короткий срок завести столько полезных знакомств? Главное, что он нам помог. Неуверенно заметил я. Потом тряхнул головой. «Ладно, сейчас это все не важно. Собираем вещи и уходим». «Эх, так и не удалось мне переночевать в этих роскошных номерах. Жаль. Все на выход». «Но мы же заплатили за 5 дней вперед!» Возмущенно запротестовал Леонор. Я сердито повернулся к нему. «Во-первых, не вы, а я. Во-вторых, если хотите, можете оставаться и жить здесь все 5 дней и во всех номерах одновременно». «Я не о том, милорд», – стушевался маг. «Мы имеем право потребовать назад деньги за непрожитое нами здесь время». «Некогда. Мне почему-то кажется, что времени в обрез». «Тебе тоже?» – Ролон посмотрел на меня. «Когда я шел по городу, то тоже ощущал что-то тревожное. Пахнет грозой». «Люди напряжены», – подтвердила Далила. «А вы что скажете?» «Ну, Эннинг», – заговорил мастер, – «наше мнение может быть чисто субъективным, поскольку мы воспринимаем мир через тебя, так что на нас в большой мере влияет твое восприятие». «Ладно, ладно, я хотел услышать только мнение, а не лекцию». «Мастер всегда страдает склонностью просветить молодежь», – усмехнулся Дерон. «Однако сейчас, мне кажется, твои чувства тебя не подводят. Ситуация в Константинополе давно уже нестабильна, особенно с момента восшествия на престол последнего императора. Уже было множество уличных беспорядков». «А почему особенно с момента восшествия последнего императора?» «Эннинг, вспомни то, что я тебе говорил на острове». В голосе мастера отчетливо прозвучало недовольство. «Император тряпка. Он все дела отдал своим помощникам, которые беспрестанно интригуют друг против друга. Ситуация крайне нестабильна». «Хорошо, хорошо. Я все помню. Просто не сразу догадался. Теперь я обратился к своим друзьям. Все готовы? Выходим». Мы вышли из гостиницы и забрали своих коней. «Все равно не понимаю, зачем такая спешка?» – недовольно буркнул Леонор. «И все из-за предчувствий мальчишки». «Слушай, сделай милость, заткнись!» – прошептал Ролон, внимательно осматриваясь по сторонам. Отыскать нужную площадь оказалось вовсе не так трудно, как я опасался. Дольше мы искали нужный проспект. Табличек с указанием названия улицы здесь еще не изобрели, да и вряд ли грамотность населения сделала бы их действительно полезными. До всеобщей грамотности в этом мире еще не додумались. Даже аристократы не все умели читать, что уж говорить о простых людях. Наконец мы нашли нужный дом. Это был довольно большой 3-этажный особняк. Было видно, что пир не испытывает нужду. «Вот это домик!» – восторженно свистнул Рон. «Хотел бы я иметь такой!» Его вполне можно было понять. Раньше он жил у мельника, который не особенно его любил и пускал в дело розги, не особенно задумываясь, по делу или нет. Я потрепал его по плечу. «Обещаю, что у тебя будет такой дом!» Он молча прижался ко мне. Однако в этот момент его конь слегка отпрыгнул, и мы разъехались. Илья Муромец соскочил с коня и громко стукнул в кованую дверь. Подождали. Никто не отозвался. Тогда Муромец примерился и стукнул так, что казалось, дом сейчас развалится, а дверь отчетливо скрипнула. Кажется, еще один такой удар, и она вылетит вместе с косяком. В доме раздались быстрые шаги, и в двери открылось небольшое окошечко. Оттуда выглянуло лицо молоденькой девушки лет 18, которая с испугом оглядела всех нас. «Что вам угодно, господа?» – испуганно спросила она. «Красавица!» – заговорил Илья Муромец, приглаживая бороду и приосаниваясь. За моей спиной отчетливо фыркнула Далила, но, слава богу, свой острый язычок на этот раз она придержала. «Ты не скажешь нам, здесь ли живет многоуважаемый господин Пир?» Девушка слегка покраснела. «Да, это его дом, а вы кто?» «Мы путешественники. Передай, пожалуйста, своему господину, что у нас к нему важное дело». Она с сомнением оглядела сквозь окошечко всех нас. «Но мой господин не принимает в такое позднее время. Приходите завтра с утра, 10:00. Только вы записывались к нему на прием? К нему ведь на месяц вперед очередь стоит». Так, дело осложнилось. Вряд ли пир примет нас просто потому, что мы заявим, будто у нас важное дело. Наверняка к нему не раз пытались пробиться под таким же предлогом. Здесь надо что-то, что наверняка заинтересует пира или привлечет его внимание. Необходимо поговорить именно с ним, а не со служанкой. Я спрыгнул с седла и подошел к Муромцу. Передай ему, что мы прибыли от Винера. Скажи, что это действительно очень важно. Служанка все еще сомневалась, пока я не опустил в ее ладонь золотой. Хорошо, милорд. Она удивленно посмотрела на мой обруч и захлопнула окно. К таким взглядам я уже стал привыкать. «Эннинг, разве Винер не предупреждал, что если Пир узнает, что мы от него, то он даже слушать нас не будет?» – недоуменно спросил Эльвин. «Возможно, но сейчас нас вообще не будут слушать, а это хотя бы привлечет его внимание». Мы ждали минут 10. Наконец раздался какой-то грохот. «Не знаю и знать не хочу!» – кричал кто-то за дверью. Дверь была довольно толстая, но тем не менее крик был такой, что нам все было прекрасно слышно. «Пусть проваливают отсюда! Я знать не хочу этого старого маразматика!» «Это он зря. Винер был совсем не старый. Лет 50. «Иди и скажи им это! Нет, не ходи! Я сам скажу!» Дверь с треском распахнулась, и на улицу выскочил человек, одетый в простую рубашку, темные легкие штаны и домашние тапочки. Человек был довольно молод, лет 30. То, что к такому молодому предсказателю записывались на месяц вперед, говорило о многом. Чтобы сделать себе имя в таком возрасте, надо обладать поистине незаурядными способностями. Выскочив на улицу, он тут же набросился на Илью Муромца, который совершенно опешил от такого натиска. «Мне же это напомнило басню Крылова «Слон и моська». Потрясая кулаками перед лицом Росича, для чего Пиру понадобилось встать на цыпочки, он вопил: «Я не желаю иметь дело с этим подонком, слышите? Не желаю! И если вы от него, то вы напрасно проделали такой путь. Убирайтесь, пока я не позвал стражу!» Пир ругался еще долго, а я напрасно пытался вставить хоть слово в этот яростный обличительный монолог. В конце концов он выдохся. «Вы еще здесь? Я же сказал, уходите, я не приму вас!» Я рукой оттеснил Муромца назад. «Я понимаю, что у вас есть причины сердиться на Винера». «Есть причины? Причины? Да он...» «Я знаю, он все рассказал. И как высмеивал ваши работы, пользуясь своим авторитетом, и как завидовал вам, признавая ваше превосходство над ним, и как вы поругались». Пир явно был ошарашен таким заявлением. «Он рассказал?» – недоверчиво переспросил он. Я кивнул. «Что это с ним случилось? Никогда такого за ним не водилось. Чтобы Винер, этот тщеславный старик, признался в своих ошибках, это невозможно!» Просто возникли обстоятельства. Когда ему пришлось забыть о своем тщеславии, он не смог помочь нам и сказал, что вы единственный, кто это сможет. Сказал, что вы гораздо сильнее его как предсказатель. Надо же! Пир был не столько польщен этой похвалой, сколько удивлен. Мне он никогда такого не говорил. Все, что я от него слышал, так это придурок! Из тебя никогда ничего путного не выйдет! Ты полное ничтожество! «Должно действительно произойти нечто, чтобы он сказал такое». «Вы опять правы. Он тоже сказал, что не хочет вспоминать вас, но у него нет выбора». Пир покачал головой. «Надо будет отправить ему письмо». «Не надо. Винер мертв». «Что?» Пир удивленно посмотрел на меня. «С чего бы это? Он был еще здоровый». «Его убили. Он тогда сказал, что только вы сможете помочь нам, и отправил нас к вам. А кое-кто очень не хотел, чтобы мы добрались до вас. Он нанял людей, чтобы те выпытали о цели нашего путешествия у Винера. Он ничего не сказал и тем самым спас вам жизнь». Пир нервно посмотрел по сторонам. «Не на улице же, милорд!» Мы действительно излишне увлеклись беседой, и прохожие посматривали на нас уже откровенно подозрительно. «Проходите, быстрей! Коней можете поставить за домом, там есть конюшня, Налия вас проводит». Из дома вышла та самая девушка, что разговаривала с нами через окошечко. Она испуганно посмотрела на нас и двинулась в обход дома. Конюшни примыкали к левой стороне особняка, и из них можно было попасть прямо в дом. Там нас и встретил Пир. «Проходите, проходите, мои конюхи все сделают». Один за другим мы вошли в дом Пирра.